Санаторий Келхина. Обратиться к нему меня вынудила психическая депрессия, только отчасти проявившаяся в состояниях моего физического «я». Мое недомогание носило скорее характер душевной болезни. Должен признаться, что к этому человеку и к методам его лечения я испытывал презрительное недоверие. Понаслышке я давно уже знал о нем. Это был известный борец, или, вернее, бывший борец, удалившийся на покой со званием чемпиона мира. С детских лет слышал я рассказы о том, что он гастролировал с знаменитой Маджеской по всей Америке в качестве борца Чарльза. До или после своего турне он тренировал Джека Селливана, лучшего борца того времени, готовя его к самому блестящему из его выступлений. Вообще же он перепробовал самые разнообразные профессии. Был работником на ферме своего отца в Ирландии, поваренком на пароходе, направляющемся в Америку, упаковщиком, младшим поваром, официантом, чем-то вроде конферансье при каком-то кабачке, полисменом, солдатом во время гражданской войны, кассиром, барабанщиком в бродячем оркестре, цирковым служителем и, наконец, борцом. Добившись величайшей известности в качестве чемпиона мира, он кончил тем, что открыл спортивный санаторий в штате Нью-Йорк, быстро сделавшийся чрезвычайно фешенебельным и модным учреждением. Во мне всегда вызывало любопытство то почтение, с которым относятся к представителям этого типа и к этой профессии люди высокоинтеллигентные и, что для меня удивительно, обыватели, поклоняющиеся силе, ловкости, так называемой физической смелости, грубости и прочим аналогичным качествам. У мужчин и детей низших классов восторг перед борцами часто переходит в обожание. Это должно быть в высшей степени лестно. В эту эпоху, о которой идет речь, Келхин находился на совершенно особом положении. Он перестал быть тем, чем был в юные годы. Его природная грубость успела покрыться глянцем многообразного опыта. Самообразование, лоск, приобретенный от постоянного общения с иностранцами, знакомство с нравами и обычаями наиболее культурных и зажиточных людей — все это позволило ему слиться с верхами общества. Он воспринял повадки так называемого света и приобрел достаточно средств, чтобы свободно вращаться в нем. Ему принадлежали сотни акров прекраснейшей земли в одной из наиболее модных местностей на востоке Америки. Он пожертвовал какому-то обществу сестер милосердия большое имение в северной части штата Нью-Йорк. У него было множество роскошных экипажей всякого рода. Он держал в своих конюшнях от 50 до 70 великолепных лошадей. Люди всевозможных профессий, стремившиеся попасть в его санаторий, охотно платили авансом те $600, которые он брал за шестинедельный курс лечения. Многие из них приезжали в собственных экипажах и с собственной свитой, размещавшейся где-нибудь по соседству, так как во время пребывания у Келхина они не имели возможности пользоваться ее услугами. Меня в этот санаторий поместил, или, вернее, чуть ли не силой упрятал мой родной брат, поддерживавший с ним, если не дружеские, слово «дружба» вряд ли применимо к герою этого рассказа, то уже во всяком случае приятельские отношения. Попав к Келхину в необычайно мрачном и удрученном душевном состоянии, я был сначала предоставлен самому себе. Он почти никогда не выходил встречать своих гостей. К счастью, брат успел начинить меня рядом сведений о его методах, воззрениях, капризах и фокусах. Предполагалось, что эти сведения могут мне пригодиться. Я был подготовлен к весьма суровому режиму. В день приезда, еще до встречи с Келхином, я поддался очарованию изысканной простоты, которая отличалась его заведением, называемое им, как я узнал впоследствии, то гостиницей, то санаторием, то ремонтной мастерской. Оно стояло на возвышенности, с которой открывалась удивительно красивая панорама. Была весна, солнце ярко светило, и воздух уже успел нагреться. Огороженное место, среди которого помещалось здание санатория, представляло собой большой зеленый четырехугольник, обсаженный высокими и аккуратно подстриженными кустами бирючины. Эта нежно-зеленая гладкая лужайка радовала взор. Обширное продолговатое серое здание, расположенное в самом центре ее, обращало на себя внимание простыми французскими окнами, выходившими прямо в сад, и рядом просторных балконов с балюстрадами, защищенных от солнца навесами и уставленных качалками. Возвышенность, на которой стоял санаторий, незаметно спускалась к заливу, видневшемуся на расстоянии нескольких миль. шпили церквей и остроконечные крыши деревянных домов, разбросанных по окрестности, а также многочисленные парусные лодки, похожие издали на игрушечные кораблики, придавали открывавшемуся из гостиницы виду неизъяснимое очарование. На запад тянулись зеленые поля, то поднимавшиеся, то опускавшиеся точно морские волны, и на них, особенно в ясную погоду, отчетливо были видны все те же церковные шпили и остроконечные крыши, мирно гнездившиеся в тени деревьев. На юге слегка поблескивала вода, и серело что-то странное, производившее в течение дня впечатление туманных очертаний далекого пейзажа, а по вечерам загоравшееся мириадом огней, глядя на которые нельзя было не узнать веселого, просыпающегося к ночной жизни Нью-Йорка. На севере вздымались бесконечно зеленые волны, сливавшиеся с зеленовато-голубой далью. Впоследствии я убедился в том, что внутреннее устройство санатория Келхена вполне отвечало своему назначению. Воздуха и света было много. В нижнем этаже помещались большой гимнастический зал, контора, приемная, кладовая и столовая. Флигель, прилегавший к восточной части постройки, представлял собой ванное заведение. Во втором этаже, по обеим сторонам широкого просторного коридора, тянувшегося от громадной библиотеки, бильярдной и курительной комнаты, занимавших правый флигель, к квартире самого Келхена, помещавшейся в левом флигеле, были расположены комнаты для пациентов, причем каждая из них выходила на один из вышеупомянутых балконов. Эти комнаты несколько напоминали каюты пассажирских пароходов. Особая пристройка была отведена под кухню, комнаты для прислуги и прочие службы. По ту сторону громадной лужайки, имевшей форму правильного четырехугольника, возвышалось грандиозное здание конюшни, почти столь же эффектное, как и самый санаторий. На лужайке всегда можно было видеть слуг, конюхов, горничных и пациентов всех возрастов, профессий и даже национальностей, поскольку национальность сохраняется в первом и втором поколениях перекочевавших в Америку иностранцев. Я увидел моего будущего тренера или директора только через час после прибытия в санаторий. Как и всем, мне пришлось ждать, пока на него не снизойдет настроение познакомиться со мной. Наконец он появился. Более странного, более похожего на джентльмена и вместе с тем более эксцентричного на вид двуногого мне никогда еще не случалось видеть. В осанке и манерах его было что-то царственно-величественное. Он отдаленно напоминал Ришелье и герцога Гиза. Костюм его состоял из светло-коричневых рейтуз, ярко-красного жилета, клетчатого сюртука и высоких коричневых сапог со шпорами. В руках он держал хлыст. Несмотря на то, что костюм наездника сидел на нем великолепно, он произвел на меня впечатление не человека, а тигра, кровожадного, дикого и все же умеющего мурлыкать, одетого так, как одеваются коты в волшебных сказках, тигра в белом воротничке и в высоких сапогах. В походке его было что-то лукавое, вкрадчивое, кошачье. В холодных светло-серых глазах часто зажигался тот внезапный, настойчивый, тревожный, жадный блеск, который появляется в глазах хищных животных, когда они смотрят на человека. Трудно было поверить, что ему уже около 60 лет. Он выглядел прекрасно сохранившимся 50-летним мужчиной. Коротко подстриженные усы и козлиная бородка, в которой только начинала пробиваться седина, придавали ему наружности что-то аристократическое. Он казался очень мужественным, очень умным, очень надменным, нетерпимым и даже немного страшным. «Вы желали видеть меня?» — воскликнул он вместо приветствия. Я представился ему. «Отлично! Ваш брат говорил мне о вас. Садитесь, вами займутся». С этими словами он удалился. Я стал ждать. Но прошел час, и я все еще ждал чего-то. Комнаты, предложение закусить, нескольких ласковых фраз, сам не знаю чего. Долгое ожидание в вестибюле, наполненном шляпами, кепками, хлыстами и перчатками, дало мне возможность немного присмотреться к тем людям, с которыми мне предстояло жить довольно много времени. Было 2 часа пополудни. Многие из постоянных обитателей санатория бродили взад и вперед, парами и в одиночку. Некоторые разговаривали между собою, другие читали. На всех были обыкновенные спортивные костюмы, шерстяные свитеры, короткие штаны, длинные чулки и сапоги на толстых подошвах. Судя по их виду, это были преимущественно люди умственного труда и искусства — врачи, юристы, лекторы, актеры и писатели. Попадались между ними также торговцы, фабриканты, молодые, пожилые, светские люди, политические деятели и богатые бездельники, утомившиеся от злоупотребления удовольствиями. Мое внимание тотчас же обратили на себя видный член одного из высших судебных учреждений Нью-Йорка и актер, имя которого пользовалось в то время известностью во всех странах, где только говорят по-английски. Впоследствии я узнал, что в санаторий Келхана приезжают большей частью лица, играющие ту или иную роль в обществе. Это объяснялось, мне кажется, тем, что люди, стоявшие в культурном отношении выше среднего уровня, больше доверяли оригинальным теориям владельца санатория и умели извлекать из своего знакомства с ним больше пользы, чем рядовые обыватели. Я, кажется, уже упоминал о том, что Келхан не внушал мне особенного доверия. Вообще, санатории со всеми их новыми методами и экспериментами не пользовались моими симпатиями. В то время, как я сидел в вестибюле и ждал, произошел инцидент, несколько поразивший мое воображение. К подъезду подкатил элегантный экипаж, в котором сидел необычайно тощий и чопорный господин. По выражению лица его было видно, что он крайне удивлен тем, что никто не выбежал к нему навстречу. Осторожно выйдя из экипажа и приказав поставить на землю сундук и несколько чемоданов, он расплатился с возницей, вошел в вестибюль и спросил: «Где же мистер Келхан?» «Не знаю, сэр», — ответил я, убедившись в том, что кроме меня в вестибюле нет ни души. «Он был недавно здесь, но ушел. Полагаю, что кто-нибудь скоро к вам выйдет». В течение нескольких минут он ходил взад и вперед по вестибюлю. «Хм», — начал он снова. «Странный прием, однако. Я предупредил его телеграммой о моем приезде». Он продолжал угрюмо бродить по комнате, то останавливаясь у окна, то подходя ко мне и делясь со мною своими впечатлениями. Они были не из приятных. Я поддакивал ему. Так прошло 15 минут, в продолжении которых никто не подходил к нам. Слуги и гости то появлялись, то исчезали. Ни один из них не сказал нам ни слова и не обратил на нас ни малейшего внимания. Мой товарищ, по несчастью, начал терять терпение. «Ну и порядки!» — воскликнул он, бегая взад и вперед. «Я телеграфировал ему о своем приезде только 3 часа назад. Я сижу здесь уже 45 минут. Совершенно неслыханные порядки!» Наконец в вестибюле показался наш суровый хозяин. Глаза его поблескивали стальным огнем. Он куда-то явно торопился и не обнаруживал никакого интереса к нашим персонам. Заметив, впрочем, что его дожидается новый пациент, он удостоил приостановиться и, гордо выпрямившись, бросил холодный взгляд в нашу сторону. «Вы ко мне?» — отрывисто спросил он. Мой новый знакомый затрепетал, как разъяренная оса. Он чувствовал себя униженным и оскорбленным. «Вы мистер Келхан?» — осведомился он, еле сдерживаясь. «Да». «Я мистер Сквайрс!» — воскликнул. «Я заказал у вас комнату по телеграфу!» Эти слова сопровождались раздраженными жестами. «О нет, вы не заказывали комнаты!» — угрюмо возразил Келхан, явно стараясь выказать максимум равнодушия и презрения. «Вы только запросили меня о возможности получения комнаты!» Наступило молчание. Атмосфера несколько разрядилась. Мистер Сквайрс понял, что сделал с места в карьер какую-то ошибку и что сведения его о санатории Келхана неправильны. «О, в самом деле? Ну и что же, есть у вас комната?» «Не знаю. Сомневаюсь. Мы не имеем возможности принимать всех желающих». «Но мне говорили, мой друг, мистер Икс». И мистер Сквайр стал полураздраженным, полуизвиняющимся тоном рассказывать Келхану о том, каким образом он попал в его санаторий. «Мне нет дела ни до ваших знакомых, ни до того, что они вам говорили. Если они сказали, что вы можете заказать у меня комнату по телеграфу, то это было с их стороны ошибкой. Так или иначе, вы сейчас имеете дело не с ними, а со мною. Раз уже вы сюда приехали, посидите немножко здесь и успокойтесь. Тем временем я выясню, удастся ли мне вас устроить. Дать ответ немедленно я не могу. Вам придется подождать». Он повернулся к нам спиною и вышел из вестибюля. Мистер Сквайрс посмотрел ему вслед. «Делать нечего», — сказал он, совершив несколько рейсов от дверей к окну. «В чужой монастырь со своим уставом не суйся. Человеку, желающему попасть в этот санаторий, приходится мириться со здешними порядками. Но все-таки порядки тут весьма странные, не правда ли?» Он покорно опустился в кресло и стал ждать. Вскоре нас пригласили в контору. Пока конторщик вносил наши имена в книгу для приезжающих, мистер Сквайрс сообщил ему, что у него не в порядке легкие, что приехал он издалека, если не ошибаюсь, из Денвера, и что ему казалось вполне естественным заказать по телеграфу комнату. «Многие делали уже эту ошибку», — поучительно ответил ему конторщик. «Это только доказывает, что вы не имеете никакого представления о мистере Келхане. Все здесь зависит исключительно от его усмотрения. Он держится на торе не из коммерческих соображений, а для удовольствия. Желающих попасть к нам так много, что мы не в состоянии удовлетворять всем требованиям». Я постепенно начал уяснять себе положение вещей. Может быть, в конце концов, это заведение недаром пользуется такой громкой славой. Однако вся суровость царившего в санатории режима стала мне очевидна только вечером, когда наступило время спать. Накормив меня весьма легким ужином, мне показали мою комнату, напоминавшую монастырскую келью, и ровно в 9 часов выключили свет. Я зажег маленькую свечку и стал рыться в чемодане. Но по коридору тотчас же донесся чей-то голос. «Тушите свечи, все по постелям!» Я понял, что порядки здесь действительно очень строгие. В 5:30 утра, когда я еще крепко спал, раздался громкий стук в дверь. Накануне я прочел висевшее над моей кроватью объявление, которое гласило: «Пациенты, одетые в короткие штаны, гимнастические туфли и свитеры, должны явиться в гимназиум ровно в 6 часов». «Гимназиум в 6!» — гремело по коридору эхо. Я вскочил с кровати. Вся атмосфера этого учреждения как будто предупреждала меня, что о нарушении установленных Келханом порядков не может быть и речи. Я не имел ни малейшего основания рассчитывать на то, что тигровые глаза директора посмотрят на меня более благосклонно, чем на других пациентов. $600 были уже мною уплачены. Оставалось только оправдать этот расход. Меньше чем в 5 минут я вырядился в трусики, свитер и гимнастические туфли, накинул халат и спустился в так называемый гимназиум. Ох уж этот гимназиум! Ни в одном гимнастическом зале, должно быть, не собиралось более странное общество. Худоба, костлявость, великолепные бакенбарды, усы, изящные бородки, толстые отвислые животы, вывороченные колени, тощие руки, плешивые головы, очки и пенсне в черепаховой оправе, снятые через несколько минут после того, как начались упражнения. Даже сильные юноши, одетые в короткие штанишки, фуфайки и гимнастические туфли, отнюдь не блещут красотой. Что же сказать о людях средних лет? Я с грустью думал о том, что у всех нас есть костюмы, сшитые хорошими портными, экипажи, автомобили, слуги, собственные дома, дачи, конторы, службы, дела. Какая нелепость! Какое смешное и жалкое зрелище! Все мы походили на дряблых, уродливых устриц, вытащенных из раковин. Мне было противно смотреть по сторонам. В то время, как я предавался этим печальным размышлениям, мои новые товарищи, видя, что я новичок, посоветовали мне выбрать партнера для игры в мяч и этим хоть несколько застраховать себя от возможности стать жертвой хозяина. Я поспешил последовать их совету. Едва успели мы разбиться на группы и приступить к упражнению, состоявшему из перебрасывания мягких мячей, употребляемых в медицинской гимнастике, вошел мистер Келхан. Название «железного человека» как нельзя более подходило к нему. Халат с капюшоном делал его похожим на монаха или воинствующего средневекового аббата. Выйдя на середину зала, он скинул халат и предстал перед нами гибкий и сильный, как лев. Костюм у него был точно такой же, как у всех нас, но во сколько раз привлекательней казался он в нем. У него были прямые стройные ноги, выпуклая грудь, могучие и крепкие руки. Схватив большой кожаный мяч, такой же, каким пользовались остальные, он выкрикнул чье-то имя. На зов его тотчас же выступил из рядов тощий, начинающий лысеть человек с тонкими руками и ногами. Трусики и фуфайка делали его крайне карикатурным. Он остановился против Келхана и тотчас же сделался мишенью для его мечей и насмешек. «Шевелитесь же! Скорей! Проснитесь, наконец! Кидайте мне обратно мяч! Вы собираетесь простоять так целый день, что ли? Великий Боже! Ну зачем я вас позвал? Зачем я вас позвал? Что, по-вашему, вы делаете в настоящий момент? Может быть, вам кажется, что вы пьете чай? Шевелитесь! Я не могу все утро заниматься с вами одним! Шевелитесь, тюлень вы этакий! А еще издатель! Сомневаюсь, чтобы вы могли издать даже какую-нибудь жалкую брошюрку! Где вам быть издателем, когда вы не в состоянии бросить как следует простой мяч? Бросайте его по прямой! Гром и молния!» Произнося эти слова, он все время нагибался за мячами, которыми был буквально усеян пол, и бросал их в свою жертву. Прежде чем его несчастный партнер успел опомниться, Келхин буквально забомбардировал его. Один из наполненных воздухом кожаных мячей попал ему в затылок, другой — в грудь. Согласно правилам, им следовало безостановочно перебрасываться двумя мячами. Но тощий джентльмен не мог поспеть за Келхином. Когда тот угодил ему прямо в живот, он испустил слабое «О-о-о» и, совершенно отказавшись от борьбы, приложил обе руки к ушибленному месту. В ответ на это директор удостоил улыбнуться улыбкой тигра и, занеся над головой очередной мяч, заговорил снова. «Что с вами? Продолжайте же! Почему вы остановились? Для чего вы пришли сюда? Вам нисколько не больно. Может для чего-нибудь добиться в жизни человек, который не в состоянии проделать простейшие упражнения с двумя маленькими легкими мячиками?» Их было не два, а по крайней мере 6. «Мне 60 лет, а вам 40, и вы не можете со мной справиться. А еще претендуете на руководящую роль в обществе. Идите. Мне от души жаль публику, читающую ваше издание. Вот все, что я могу сказать вам». Он отпустил издателя и выкрикнул другое имя. На сцену выступил толстый лысый человек с отвислой грудью и громадным животом. Как я узнал впоследствии, это был фабрикант готового платья, имевший в своем распоряжении до 600 служащих. Здоровье и нервы его пришли в негодное состояние, он действительно расклеился. Вздрогнув при звуке своего имени, он поспешно встал в надлежащую позицию и принялся ожесточенно гоняться за мячами, которые Келхин бросал нарочно так, что ему приходилось панически метаться из стороны в сторону. «Живей, живей!» — понукал его директор все тем же, если не еще более раздраженным тоном. «Вы ползаете, словно краб! Ну и движение! Если бы вы заботились о голове своей столько же, сколько заботились о своем брюхе, это упражнение выходило бы у вас гораздо лучше! Хорошенький тип! Вот что значит разъезжать в автомобилях и ужинать среди ночи! Проснитесь! Проснитесь же! Вам давно уже следовало бы носить бандаж! Если бы вы поменьше ели и поменьше спали, ваш живот был бы в гораздо более приличном состоянии, и даже волосы не повылезли бы. Шевелитесь! Шевелитесь! У вас такой вид, точно вы собрались умирать!» Эти слова сопровождались соответствующими движениями. Мячи летели так быстро, что толстый фабрикант скоро выбился из сил. Минутами мне казалось, что он сейчас заплачет. Его телесные немощи резко бросались в глаза. Когда, наконец, Келхин отпустил его, у него был вид человека, готового потерять сознание. Лицо его побагровело, а дрожащие руки никак не могли справиться с мечом. Его место занял известный актер, театральное светило, человек довольно сильный и сравнительно хорошо сложенный. Зная, что предстоит ему, он заметно волновался. Он пробыл в санатории уже несколько недель и чувствовал себя очень хорошо. Но Келхин был все же недоволен им. За упражнение актер принялся с большой энергией. В награду он получил столько же ударов и колких замечаний, сколько и все остальные. Ему, человеку, привыкшему к поклонению публики, это было, по всей вероятности, особенно обидно. «Послушайте, вы не актер, а баба! Разварная рыба! Шевелитесь! Шевелитесь! Живо! Живо! Следите за своими движениями! Зачем вы подняли руку кверху? Где, по-вашему, мяч? На потолке, что ли? Или вы думаете, что лампа и мяч — это одно и то же? Скорей! Живей! Интересно знать, как это вы ухитряетесь оставаться в живых, когда вас убивают в роли Гамлета? Вы труп! Форменный труп! Ну, живо, живо!» Он продолжал кричать до тех пор, пока несчастный трагик совершенно не ошалел от мечей, попадавших ему то в затылок, то в ухо, то в живот, и не запросил пощады. «Человек не может прыгнуть выше собственной головы, мистер Келхин. Я делаю все, что в моих силах». «Идите, идите к остальным», — воскликнул наш тренер, решив, по-видимому, что с того довольно. «Найдите какого-нибудь младенца и играйте с ним в школу мячиков». И он вызвал следующую жертву. Легко себе представить, что на сердце у меня было далеко не спокойно, ведь я тоже в любую минуту мог оказаться его избранником. Мой партнер, маленький тщедушный человечек, пригласивший меня упражняться с ним в паре именно потому, что я был неуклюжим, неопытным новичком, понимал и разделял мою тревогу. Быстро перебрасываясь со мной мечами, он лез из кожи вон, чтобы создать впечатление, что все у нас идет в высшей степени благополучно. «Давайте бросать мечи как можно чаще», — взволнованно сказал он. «Тогда мистер Келхен не обратит на нас внимания». Можно было подумать, что мы старинные друзья. Но в это утро он не вызвал ни моего партнера, ни меня. Были ли мы обязаны этим нашему усердию или тому, что я показался ему абсолютным ничтожеством, я не знаю. Мне пришлось испить эту чашу на четвертый или пятый день в санатории. Более позорной страницы не было во всей моей жизни. Он бомбардировал меня мечами до тех пор, пока я в изнеможении не упал на пол. В голове моей мелькнула мысль, что я убит. С трудом удалось мне отползти в сторону. В то время как он истязал следующую жертву, я постепенно пришел в себя и вспомнил все те эпитеты, которыми он разразился по моему адресу. Как только он не называл меня. Каких ехидных замечаний не отпускал насчет моей неказистой фигуры. Невольно пришли мне на память детские годы. В сравнении с маленькими забияками, учившими вместе со мной азбуку, я был сущим медвежонком, и мне часто случалось оставлять поле сражения с синяками на теле и краской стыда на лице. Замечательные методы лечения мистера Келхена проявлялись больше всего в купальном зале, куда он неукоснительно являлся для наблюдения за омовением своих пациентов. Я скоро понял, что секрет его необычайной власти над нами состоит в том исключительном таланте, с которым он доказывал нам нашу неловкость, слабость, бездарность и никчемность. Ему, человеку сильному и энергичному, мы казались, по-видимому, детьми, рахитиками, замухрышками, нравственными и физическими уродами. До того, какое мы занимали положение в обществе, ему не было никакого дела. Он считал, что все его пациенты принадлежат к типу людей, не сумевших сделать правильного употребления из того, чем наделила их природа. В купальном зале мы представляли собой зрелище еще более неприглядное, чем в гимназиуме. Какой-нибудь худощавый и лысый адвокат, доктор, судья, политический деятель или светский человек может казаться очень элегантным и даже величественным, когда он в соответственном одеянии разгуливает по паркету или разговаривает с почтительно слушающими его людьми. Но там, в купальне, плешивые головы, длинные бакенбарды, тощие шеи, тонкие ноги и абсолютно ничем не покрытые тела производили воистину ужасающее впечатление. Войдя в купальный зал, мы прежде всего должны были проделать ряд упражнений. 100 раз приподняться на носках, 100 раз опуститься на корточки. Далеко не все выдерживали это. 100 раз поднять и опустить руки и так далее в том же роде. Удостоверившись собственными глазами в том, что пот льется с нас градом, Келхен учил нас, кроме его пациентов, должно быть, никто не брал таких уроков, быстро и проворно принимать ванну. «Готовы ли вы, наконец?» — крикнул он на второй день моего пребывания в его заведении благообразному юристу, приехавшему почти одновременно со мной. «Теперь начнем. Я даю вам 10 секунд на то, чтобы вы окунулись и сполоснули все ваше тело водой, 20 секунд на то, чтобы вы выскочили из воды и хорошенько намылились, 10 секунд на то, чтобы вы снова вошли в воду и вымылись, и, наконец, 20 секунд на обтирание». «Ну, живо!» Почтенный юрист повиновался. Однако вместо того, чтобы проделать указанную ему программу с подобающей быстротой, он весь дрожа скорчился в воде. Лекция Келхена о том, что расслабляющему действию холодной воды следует противопоставлять повышенную активность, недостаточно крепко врезалась в его сознание. Это был осанистый, крепкий, худощавый человек в золотых очках, снятых на время купания вместе с прочими принадлежностями туалета. Глядя, как он осторожно и боязливо вылезает из воды, в которую его почти что силой заставил погрузиться Келхен, я страстно мечтал о том, чтобы внимание нашего повелителя не перенеслось с него на меня. Этот дикарь находил, по-видимому, величайшее удовольствие в попирании нашего человеческого достоинства и сознательно игнорировал социальные и интеллектуальные достижения каждого из своих пациентов. «Мыльтесь!» — крикнул он, рассвирепев еще больше, после того, как его жертва вылезла из воды. «Мыльте грудь! Мыльте живот! Мыльте руки, черт возьми! Мыльте руки! Зачем вы все время потираете их? Теперь мыльте ноги! Теперь повернитесь и намыльте спину! Мыльте же, ради бога, спину! Скорей! Скорей! Теперь лезьте опять в воду и смывайте мыло! Вы похожи на мокрую курицу! Шевелитесь! Шевелитесь! Вы копаетесь так, словно в вашем распоряжении целый день! Право, можно подумать, что вы не мылись никогда в жизни. Старый тюлень, вы приехали сюда для того, чтобы поправиться, не правда ли? Но разве я могу вас вылечить, когда вы все время уподобляетесь мешку с овсом? Живо! Шевелитесь!» Достойный юрист обнаружил редкое послушание. Но двигаться сколько-нибудь быстро он все же не мог, а публичное высмеивание его физических и моральных недостатков причиняло ему жесточайшие муки. Грубый тон с пациентами был самой неприятной чертой в лечебных методах Келхена. Он нисколько не щадил нашего самолюбия. Серьезному и почтенному человеку не очень-то легко примириться с тем, что его ни за что ни про что обзывают старым тюленем. Войдя вторично в воду, измученный юрист стал нервным движением смывать мыло с лица и рук, а когда Келхен грозно прикрикнул на него, окончательно растерялся и устремил все свое внимание на левую ладонь. Тут Келхен пришел в бешенство. «Это что такое? Это что такое?» — гневно воскликнул он, кружась вокруг своего пациента, словно ястреб. «Уж не собираетесь ли вы целый день тереть свою ладонь? Потрудитесь вымыться целиком, шевелитесь! Шевелитесь, трите грудь, трите брюхо, черт бы вас побрал, трите спину! Теперь потрите ноги и выходите!» Повинуясь Келхену, несчастный с забавным усердием тер то одну часть своего тела, то другую. Ему казалось, должно быть, что его физическое существо представляет собой сплошную машину, о которой он до сих пор имел лишь смутное представление. Он был слишком взволнован, чтобы и теперь разобраться в ней как следует, и думал только о том, чтобы угодить суровому директору. «Довольно!» — нетерпеливо сказал, наконец, этот последний. «Вылезайте из воды! Вы совсем не умеете мыться! Для человека, занимающегося в продолжении 11 лет судебной деятельностью, вы невероятно тупы! Если вы моетесь так дома, то вам, наверное, не удается содержать себя в чистоте! Выходите из воды и вытирайтесь!» Почтенный юрист взял в руки мохнатое полотенце и стал вытираться. Вид у него был при этом угрюмый и недовольный. «Какие манеры!» — шепотом сказал он, обращаясь к одному из своих соседей. «Совершенно очевидно, что этот человек не привык иметь дело с джентльменами. Уличный бродяга не употребляет более грубых выражений, и вот за что мы платим деньги? Я не намерен сносить это. Довольно с меня санаторной жизни. Это просто возмутительно! Просто возмутительно!» И все-таки он не уехал. Хороший завтрак и сознание необходимости восстановить расшатанное здоровье удержали его. Он пробыл у Келхена несколько недель и, говоря по совести, не имел оснований сожалеть об этом. Его физическое и даже моральное самочувствие значительно улучшились. На второй или третий день моего пребывания в санатории мне случилось быть очевидцем сценки, заставившей меня хохотать до упаду. Хохотал я, впрочем, уже потом. Присутствие Келхена удержало меня от смеха. Сцена-то имела место все в том же купальном зале. Какой-то новый пациент, адвокат или просто светский человек, не знаю точно, позволил себе мыться с прохладцей, совсем не так, как это у нас полагалось, и, разумеется, был тотчас уличен Келхеном, своевременно прочитавшим ему свою маленькую лекцию на тему о минутном омовении. Приглядевшись в течение нескольких секунд к непослушному пациенту, Келхен подошел к нему и воскликнул. «Мойте ноги! Почему вы не моете ног? Мойте ноги! Мойте же ноги, говорят вам!» Понимая, что порядки и обычаи санатория резко отличаются от тех порядков и обычаев, среди которых он жил обычно, элегантный джентльмен нагнулся и провел рукой по левой ноге. Но подобающего рвения он при этом не обнаружил. «Нет!» — крикнул директор, сильно повысив голос. «Я приказал вам вымыть ноги, а вы возитесь над одной щиколоткой. Возьмите мыло! Неужели вы не умеете мыть ноги? В вашем возрасте это совершенно непростительно. Намыльте пальцы! Между пальцами! Под пальцами!» «Конечно, я знаю, как надо мыть ноги!» — раздраженно ответил пациент, выпрямляясь. «А вот знаете ли вы, что я джентльмен?» «Если вы джентльмен!» — возразил Келхен. То вы тем более должны уметь мыть собственные ноги. Мойте ноги и не противоречьте мне!» «Позвольте!» — воскликнул пациент, поставленный в невыносимо смешное положение. «Я не привык, чтобы со мной разговаривали таким тоном!» «Ничего не поделаешь!» — сказал Келхен. «Если бы вы умели мыть ноги, я бы разговаривал с вами иначе!» «К черту!» — разъярился пациент. «Это безобразие! Это возмутительно! Клянусь богом, я уйду отсюда!» «Пожалуйста», — ответил директор, — «только перед отъездом вам все-таки придется вымыть ноги». И взбешенному пациенту действительно пришлось вымыть ноги. Все то время, что он мыл их, Келхен стоял около него и спокойно наблюдал за каждым его движением. Атмосфера, которую создал наш директор, делала его санаторий самым изумительным учреждением на свете. Известные преуспевающие люди тянулись к нему, как железные опилки тянутся к магниту. Между тем Келхен как будто делал все для того, чтобы их отталкивать. Он не считался ни с чем и абсолютно игнорировал общественное положение своих пациентов. Его воля была единственным законом в санатории. Будучи необычайно яркой личностью, он вел себя настоящим деспотом и нисколько не стеснялся требовать слепого повиновения. Санаторский завтрак, состоявший из хлеба, мяса и кофе, был достаточно обилен, но отнюдь не отличался изысканностью. После завтрака, между половиной девятого и одиннадцатью, нам предоставлялась полная свобода. Мы могли писать письма, приготовляться к отъезду, считать грязное белье для отсылки его в прачечную, читать или, наконец, просто сидеть сложа руки. В 11 или в половине 11, в зависимости от принадлежности к той или иной группе, мы проделывали упражнения, заключавшиеся либо в длинной или короткой прогулке, либо в верховой езде. Продолжительность каждого из этих упражнений была установлена с таким расчетом, чтобы все мы появлялись одновременно у входа в купальный зал, одновременно мылись и имели возможность отдохнуть 10 минут перед вторым завтраком. Упражнения сами по себе не отличались чрезмерной сложностью. Длинная или короткая прогулка, первая в 7 миль, вторая в 4, заключалась в ходьбе, иногда чередовавшейся с бегом, по гладкой местности, по горам, по немощенным грязным дорогам, по руслам пересохших речек и ручьев, по каменистым взрытым полям, большей частью еще влажным от росы и весенних ливней. Люди, совершенно отвыкшие от каких бы то ни было физических упражнений, с трудом выполняли все это. Я считаю себя отнюдь неплохим ходоком, но в первый день обязательная прогулка все же причинила мне немало мучений. Некоторые пациенты, особенно новички, часто отказывались идти дальше или шли так медленно, что возвращались на час позже установленного срока. В таких случаях Келхен очень сердился и раздражался строжайшим выговором. Он искренне презирал слабость и находил тысячу неприятных способов выказывать свое презрение. «Если вы желаете убедиться собственными глазами в том, что некоторые люди обладают свойством превращаться в набитое соломой чучело», — сказал он однажды, указывая на одного беднягу с великим трудом совершавшего короткую прогулку, «то посмотрите внимательно вот на этого человека. Я приказал ему пройти в 50 минут 4 мили. 4 жалких мили. У него такой вид, словно он при последнем издыхании. Я уверен, что он уже думает о смерти. В Нью-Йорке он проделывает по 17 миль в ночь, переходя из одного кабака в другой, и никогда не жалуется на усталость. Но, очутившись на лоне природы, где ему дают возможность подышать свежим воздухом, спать по ночам и хорошо питаться, он не в состоянии пройти в 50 минут 4 мили. Подумайте только! И он еще считает себя мужчиной, хвастается своей силой перед своими друзьями и своей женой». Несколько дней спустя после этого разговора в санаторий приехал некий армейский майор, высокий, широкоплечий, видный мужчина лет 48, в течение долгого времени наслаждавшийся различными синекурами и получивший, наконец, такое место, где он оказался, или боялся, что окажется, не в состоянии пройти некоторые испытания, имеющие целью устранить с военной службы чрезмерно разжиревших офицеров. Судя по объяснениям, которые он счел нужным дать Келхену, а этот последний всегда снабжал подобные объяснения грубыми комментариями, ему хотелось перед этими испытаниями хорошенько потренироваться в нашем санатории. Келхену это не понравилось. Он не любил пациентов, пользующихся им и его методами, как средством достижения жизненных успехов. И все-таки он им никогда не отказывал. Он чувствовал, и в большинстве случаев не без основания, что эти люди презирают его за его низкое происхождение и за карьеру, сделанную исключительно благодаря физической силе. В то же время ему казалось немыслимым отказаться от всего того, чему он был обязан довольно видным положением в обществе и что давало ему возможность командовать своими ближними. Просьба о помощи со стороны заслуженного офицера сразу раззадорила его. Он сделался раздражительным, как оса, и злым, как волк. Я угадывал его мысли. Разумеется, он был слишком умудрен жизненным опытом для того, чтобы размениваться по мелочам, но ведь импульсами к тому или иному действию часто служат незначительные или малоосознанные мотивы. И так я угадывал его мысли. Он сравнивал себя, экс-полисмена, экс-борца, экс-барабанщика, экс-кёльнера, экс-служителя при цирке, с блестящим офицером, получившим высшее военное образование и заслужившим видное положение в обществе. И это сравнение было не в пользу последнего. Майор настолько не умел жить и был настолько не способен позаботиться о собственном теле, что в 48 лет здоровье его оказалось расшатанным, и он принужден был обратиться за помощью к нему, Келхену, обладавшему неисчерпаемым запасом жизненных сил и истинно спартанской энергии. С гордостью думал бывший борец о своих 60 годах и о том, что бремя управления громадным санаторием нисколько не давит его плеч. Эта гордость была вполне законной, и вряд ли ему приходило в голову, что он не явился творцом силы, которой наделила его природа. Как бы там ни было, майор предстал перед Келхеном в образе просителя. Несмотря на то, что майору пришлось заплатить хорошие деньги за крохотную комнату и более чем скромный стол, наш директор не удержался от соблазна немного поиздеваться над ним и изобразить его в наших глазах в, возможно, более неприглядных тонах, резко оттенявших достоинства самого Келхена. В первый же день он послал свою жертву на короткую прогулку. Однако майор не вернулся ни в 12 часов вместе с другими пациентами, ни даже в половине первого, когда мы приступали ко второму завтраку. Во время прогулки его видели многие. По-видимому, он отстал от своих спутников на первой или второй миле и одиноко возвращался в ремонтную мастерскую либо по горам и долам, либо по какой-нибудь иной дороге. Мы допускали также, что он окончательно спасовал, и подобные случаи уже имели место, взобравшись на телегу какого-нибудь услужливого фермера, поехал на ближайшую железнодорожную станцию. Сидя за своим маленьким отдельным столом, стоявшим на самой середине столовой и являвшимся в высшей степени удобным наблюдательным пунктом, Келхен окинул нас внимательным оком и тотчас же обратил внимание на отсутствие нового гостя. «Не видал ли кто-нибудь из вас приехавшего утром офицера?» — спросил он. Ему ответили, что майор отстал от них на 2 или 3 мили. «Я так и думал», — спокойно заметил Келхен. «Он представляет собой великолепный образчик тех кабинетных военных, которых у нас стало так много за последнее время. Эти люди проводят целые дни в удобных креслах, носят вышитые мундиры и отдают приказания другим людям. Казалось бы, человек, окончивший высшую военную школу и участвовавший в войне с испанцами, должен понимать, насколько важно содержать себя в порядке. На самом деле мы наблюдаем обратное. Добившись сколько-нибудь значительных чинов, военные стремятся проводить время в салонах и ресторанах. Им хочется покрасоваться, побездельничать, поговорить о собственных подвигах. Физическое состояние офицера, приехавшего сюда сегодня утром, никуда не годится. Если я пошлю ему сейчас хорошую верховую лошадь, он едва ли будет в состоянии влезть в седло. Придется послать за ним какую-нибудь тарантайку». Келхен замолк. Через час в санаторий прибыл совершенно измученный майор. Навстречу ему был послан грум с верховой лошадью, на которую, как выяснилось потом, бедняга действительно оказался не в состоянии взобраться без посторонней помощи. С этого момента Келхен избрал его мишенью для своих насмешек. Он преследовал его и во время коротких и долгих прогулок, и во время кавалькад, устраиваемых регулярно через каждые 2-3 дня. Он беспощадно дразнил его, доказывая ему, что он во всех отношениях ниже всякой критики. Этой фразы я прямо не мог слышать. Постоянно спрашивал, как он может рассчитывать, что его не прогонят с военной службы, когда он не умеет делать самых простых вещей. Уверял, что подобные ему офицеры не нужны армии, что солдаты не могут питать уважение к таким начальникам и так далее до бесконечности. Сначала мне было жаль майора. Потом я стал восхищаться его стойкостью. Он никогда не роптал за то, что Келхен подсовывал ему самых скверных лошадей, заставлял его питаться тем, что вызывало в нем отвращение, гонял его на прогулку в такие часы, когда все мы отдыхали, и совершенно не давал ему спиртных напитков. Впоследствии я узнал, что он пробыл в санатории не 6, а 12 недель, благополучно выдержал все требуемые испытания и благодаря этому остался на военной службе. Вернемся, однако, к самому Келхену. Грубое издевательское отношение к пациентам вошло у него в систему. Он отличался такой невозмутимой самоуверенностью и так гордился своей физической силой, что все мы быстро проникались сознанием своего ничтожества. Среди его пациентов было много талантливых и умных людей, но, приезжая к нему в надежде восстановить расшатанное здоровье и привести в порядок больные нервы, эти люди оказывались не в состоянии бороться с ним. Он подавлял их своим презрительным равнодушием. Ему было все равно, останутся ли они у него или уедут. Он смеялся над ними даже тогда, когда они приходили в бешенство. Иногда, правда, очень редко, распространялся слух о том, что он заинтересовался каким-нибудь отдельным пациентом. Но, как правило, он презирал решительно всех. Он презирал также и жизнь с ее радостями и удовольствиями. Его возмущала та свинская грязь, в которой, как ему казалось, живет подавляющее большинство людей. Помню, он рассказывал нам однажды про свою службу в армии Соединенных Штатов. Дивизия, к которой он был прикомандирован, стояла на зимних квартирах. Солдаты все время жались у печей, курили вонючие трубки, иначе он не выражался, жевали табак, плевались, и, несмотря на то, что их заедали вши, по целым неделям не меняли белья. Естественным последствием всего этого были массовые заболевания. Возмущенный образом жизни товарищей, Келхен старался проводить как можно больше времени на свежем воздухе. Желая во что бы то ни стало содержать себя в чистоте, он почти каждый день собственноручно стирал свою форменную одежду и единственную смену белья. Большей частью ему приходилось обходиться без мыла. Иногда в разгар зимы он проламывал лед на реке, чтобы достать воды. В то время как одежда его сохла на каком-нибудь кусте, он бегал и прыгал нагишом по снегу. «Остальные!» — презрительно прибавил он. Прятались от мороза, словно крысы, и грелись у печек, удивлялись мне и смеялись надо мной. Многие из них умерли в ту же зиму, а вот я живу до сих пор. Да, он жил. Слушая этот рассказ, я внимательно смотрел на бескровные, дряблые лица его пациентов, до того изнеженных постоянным сидением в комфортабельных конторах, ресторанах и гостиных, что двухчасовая прогулка верхом казалась им непосильным подвигом. Мне любопытно было знать, какое впечатление произвел на них рассказ Келхена. Полагаю, что большинство восприняло его как иллюстрацию несомненного безумия нашего директора, уживающегося с такой богатырской силой, о какой не смеют и мечтать обыкновенные люди. В определенный час мы всегда собирались у здания конюшни, где Келхен производил нечто похожее на военный смотр. Каждый из нас был обязан собственноручно вывести из конюшни и оседлать предназначенную ему лошадь. Уроки верховой езды доставляли Келхену величайшее удовольствие. Он любил ставить своих пациентов в затруднительное положение. Чем беспомощнее они были, тем презрительнее он разговаривал с ними. Наступал роковой момент посадки. Келхен признавал только один прием, тот, разумеется, к которому он прибегал сам. Надо было вложить левую ногу в стремя, сделать легкий балансирующий прыжок и быстро опуститься в седло. Подходить к лошади с правой стороны считалось совершенно недопустимым. Постарайтесь представить себе теперь группу в 50, 60 и даже 70 человек различного роста, веса, состояния здоровья и характера. Многие из нас никогда в жизни не ездили верхом и дрожали при одной мысли о галопе. Картина воистину неописуемая. Как нескладно сидели мы в седле, как трудно было нам вложить правую ногу в стремя. Похожий на капитана, Келхен наблюдал за нами, сидя верхом на лучшей лошади своей конюшни. Бесконечное, уничтожающее презрение, которым светился его взгляд, в тысячу раз увеличивало наше смущение. «Ну, влезли, наконец! Вы так грациозно вскакиваете на своих коней, что я просто восхищаюсь вами! Хельберт столь артистично закинул ногу в стремя, что при этом чуть не выбил зубов лошади, а Эффингем изо всех сил старался перевалиться на правую сторону. Но где же Иткин? Я что-то его не вижу. А, вот он! В чем дело?» Дальнейшее относилось уже прямо к Иткину, тщетно пытавшемуся вложить ногу в стремя и вскарабкаться в седло. «Что с вами? Неужели вы не можете поднять выше ногу? Человек, управлявший в продолжении 25 лет фабрикой готового платья и имеющий 500 служащих, не может сесть на лошадь, подумать только! И от такого-то человека зависит участь 500 человек!» Иткину, между тем, удалось кое-как вскочить в седло. «Наконец-то! Посмотрим, долго ли вы удержитесь в этом положении. Правое стремя находится с правой стороны живота вашей лошади, Иткин. Нашли? Ну и кавалькада, нечего сказать. Настоящий букет, черт возьми. Ничего нет удивительного в том, что я пользуюсь дурной репутацией в здешнем округе. Будем надеяться, что вы не упадете. После такого напутствия мы покидали конюшню и, выехав рысцой за ворота санатория, почти тотчас же получали приказание мчаться галопом. Опытным наездникам это было, конечно, нипочем. Но новички, почти совершенно не умевшие сидеть верхом, чувствовали себя отвратительно и все время тряслись от страха. До знакомства моего с Келханом я не ездил верхом в продолжении многих лет, и потому во время первой прогулки мне стоило больших усилий удержаться в седле. Иткин появился в санатории уже тогда, когда я стал вполне сносным наездником. Во время той прогулки, о которой я хочу рассказать, он упал с лошади и, что хуже, оказался не в состоянии снова взобраться в седло. Случилось это на расстоянии нескольких миль от ремонтной мастерской. Надо ли говорить, что Келхан отнесся к печальному инциденту в высшей степени иронически? Как бы то ни было, нам пришлось повернуть обратно и доехать до того места, где нас поджидал растерявшийся Иткин. Уныло сидя на земле, он с отчаянием смотрел на возвращавшуюся к нему кавалькаду и на окрестные поля. «Что с вами случилось опять, скажите на милость?» — спросил Келхан, сурово глядя на него. «У меня болит нога. Я не могу вскочить на лошадь». «Вы предпочитаете идти пешком и вести вашу лошадь на поводу?» «Я не могу ехать на ней». «В таком случае вы приведете ее на конюшню и останетесь без завтрака. Я не позволю вам больше ездить верхом до тех пор, пока вы не дадите мне обещание вести себя как следует. Какой смысл держать целую конюшню прекрасных лошадей для разинь, не умеющих обращаться с ними? Вы только портите их! Стоит хорошей лошади побыть у меня недельку-другую, как порядочные люди уже отказываются ездить на ней. Еще бы! Она начинает кусаться, становиться на дыбы и капризничать. У лошадей ведь гораздо больше здравого смысла, чем у вас!» Мы двинулись дальше, бросив Иткина на произвол судьбы. Мои соседи, мы ездили верхом по трое в ряд, шепотом высказывали свое сомнение в качестве тех лошадей, которых нам предоставлял Келхин. «Одер! Кляча! Мешок с костями! И это он называет первоклассной лошадью?» Никто, однако, не выразил сочувствия мистеру Иткину. Каждый думал про себя, что этому жирному, глупому фабриканту не вредно отмахать пешком несколько лишних миль и пропотеть как следует. Вообще говоря откровенно, клиенты Келхина отнюдь не страдали избытком отзывчивости и заботились исключительно о восстановлении собственного здоровья. Эти люди настолько отличались друг от друга воззрениями, характерами и болезнями, что мне никогда не бывало скучно в их обществе. В один прекрасный день приехал к нам из Канзаса некий железный король, миллионер, председатель крупного акционерного общества. Он страдал анемией, неврастенией, нервным расстройством сердечной деятельности и чем-то еще. Этот тощий 50-летний человек, всецело поглощенный собственной персоной, своим делом, своей семьей и своими друзьями, возлагал большие надежды на прославленный режим Келхена. Оказавшись в день своего приезда моим соседом по прогулке, он забросал меня вопросами о нашем заведующем и о порядках, царящих в санатории, а также не упустил случая пожаловаться на свое здоровье. Больше всего беспокоило его сердце. Наполовину выдуманная болезнь держала его в постоянном страхе. Он боялся скоропостижной смерти и вместе с тем никак не мог решить вопроса, насколько это все серьезно. При поступлении в санаторий он обстоятельно рассказал Келхену историю своей болезни. Осмотрев его, последний заявил, и в довольно грубой форме, по-видимому, что он достаточно здоров, чтобы принимать участие во всех практикуемых в санатории упражнениях. На первой же короткой прогулке сердце железного короля стало пошаливать. Ему было ясно, однако, что оставаться в санатории он может только при условии подчинения санаторским правилам. Пройдя быстрым шагом 2 или 3 мили, он заявил: «Знаете, я далеко не уверен в том, что такая ходьба не причиняет мне вреда. Я не ожидал найти здесь столь суровый режим. Я плохо чувствую себя. Сердце колотится, как бешеное». «Не зря же он сказал вам, что вы можете принимать участие во всех наших упражнениях», — заметил я. «Если бы вы действительно были не в состоянии быстро ходить, он не послал бы вас на прогулку. Ведь он осматривал вас, не правда ли? Я считаю его неспособным заставить людей делать то, чего они делать не могут». «Да, да, разумеется», — нерешительно отозвался Железный Король. «Может быть, вы и правы». Он продолжал, однако, жаловаться на дурное самочувствие и с каждой минутой пыхтел все сильнее. Потом замедлил шаг и отстал. Мы потеряли его из виду. Поспев к назначенному часу в гимназиум, я принял ванну и, быстро одевшись, вышел на верхнюю галерею купального зала, чтобы посмотреть, чем кончится история с Железным Королем. Обыкновенно Келхен возвращался с конной или пешей прогулки вместе с той или иной группой своих пациентов и, остановившись у самых дверей, наблюдал за процедурой омовения. Так было и на этот раз. Не прождал я и 15 минут, как в дверях появился Железный Король. Одну руку он прижимал к сердцу, другую — к губам. «Это оказалось не под силу мне, мистер Келхен!» — воскликнул он. «Боюсь, что с сердцем у меня совсем неладно. Оно отчаянно колотится». «Убирайтесь к черту со своим сердцем! Ведь я уже сказал вам, что у вас ничего нет серьезного. Ступайте мыться!» Не знаю, пришел ли смущенный миллионер в еще больший ужас или сразу успокоился. Во всяком случае, он тотчас же приступил к омовению, а через 10 минут появился в столовой, и вид у него был совершенно здорового человека. Во время одной из последующих прогулок он признался мне, что в Келхине есть что-то, внушающее ему доверие, и что он перестал тревожиться о своем сердце. Тревога эта, мне кажется, была совершенно напрасной. Келхен обладал своеобразным, прямолинейным и порой очень грубо проявлявшим себя характером. Создав вокруг себя небольшой, яркий и насквозь материальный мирок, он играл в нем роль солнца. Жизнь била ключом в этом человеке. Имея весьма смутное представление о науке, искусстве и философии, он в то же время был как будто близок им и любил. Он казался мне олицетворением того древнегреческого таланта власти, той древнегреческой мудрости, которые восторжествовали при Кунаке. Он был даже способен, по-своему и в довольно наивной форме, конечно, разбираться в исторических перспективах. Хорошо изучив людей, он составил себе более или менее ясное представление о том, какой должна была стать жизнь. В этой идеальной жизни чувства и аппетиты не страдали бы чрезмерной односторонностью, и мелочи сами собой отступили бы на задний план. Постоянно вращаясь в своеобразном мирке, созданном Келхеном, видя перед собой пасторов, адвокатов, докторов, фабрикантов, маменькиных сынков, папенькиных наследников, юных прожигателей жизни и бар, принадлежавших к так называемым «сливкам общества», я не мог не задаваться вопросом. Что же именно заставляет всех этих богатых и в некоторых отношениях выдающихся людей искать помощи у бывшего борца, человека их презирающего и даже не находящего нужным быть с ними вежливым? Пациенты, съезжавшиеся к нему со всех концов Америки, с берегов Тихого океана, с Атлантики и из Канады, ворчали и на него самого, и на его режим, но большей частью проделывали курс лечения от начала до конца. Гуляя, катаясь верхом или просто бездельничая в их обществе, я часто слышал горькие жалобы на грубость этого деспота, шарлатана и бывшего борца. Мне самому, каюсь, случалось так называть его. И все-таки мы оставались в его санатории. Он был груб, вульгарен, но мы, тем не менее, не уезжали. Вспоминая Келхена, я мало-помалу прихожу к заключению, что он был одним из самых замечательных людей, каких только мне случалось встречать. Пациенты, с которыми ему приходилось иметь дело, принадлежали к числу самых тяжелых и несносных. В большинстве случаев это были люди, внутренний облик которых сложился под влиянием легко приобретенного или унаследованного богатства, быстрого материального успеха, достигнутого благодаря исключительно себелюбивой позиции в жизни. Более бессердечных и циничных людей я не встречал никогда. Многие из них успели уже до того присытиться всевозможными удовольствиями, что ничто больше не могло доставить им радости. Они фыркали на все решительно, в том числе и на Келхена, но, фыркая, все же подчинялись ему. Я объяснял это воздействием его железной натуры, а также тем, что люди, лечившиеся в санатории, были настолько утомлены жизнью и так глубоко погружены в самих себя, что заинтересовать их можно только при помощи совершенно экстраординарных средств. Как я уже, кажется, говорил, расписание дня в санатории было составлено с таким расчетом, что все мы возвращались с прогулок пешком и верхом ровно в половине двенадцатого, и таким образом имели возможность вымыться, переодеться и немножко отдохнуть перед вторым завтраком. Келхан поджидал нас или у входа в купальный зал, или в столовой за своим маленьким столиком. Благодаря этому он всегда знал, когда и в каком состоянии вернулся с прогулки каждый из его пациентов. Однажды группа, посланная им на долгую прогулку, проделала установленные 7 миль в меньшее количество минут, чем полагается. Радуясь рекорду в целых 7 минут, мы пришли в санаторий в прекрасном расположении духа. Нам и в голову не приходило, что мы навлекли на себя гнев Келхана. Гроза разразилась, как только мы вошли в столовую. «Вы в восторге от своей проделки, не правда ли?» — хмуро спросил он, не сообщив нам даже о том, что ему уже известно о нашем подвиге. «Неужели вы приезжаете сюда и платите по $100 в неделю только для того, чтобы делать глупости? Обкрадываете самих себя и играете собственным здоровьем? Помните одно — я дорожу своей репутацией. В ваших деньгах я не нуждаюсь. Вы обязаны повиноваться мне. Часы, слава богу, имеются у каждого из вас. Вы должны проделывать требуемые упражнения в установленный срок. Есть люди, которым это не под силу. Больным и слабосильным я охотно прощаю, но у вас нет никаких оправданий. Прошу больше не позволять себе никаких школьнических выходок». Завтрак прошел в унылом молчании. Во время этих обедов и завтраков, подаваемых пунктуально в назначенное время, Келхан имел обыкновение произносить чувствительные застольные речи, то прямо направленные к какому-нибудь провинившемуся пациенту, то обращенные ко всем нам и содержавшие ряд саркастических замечаний о жизни вообще и о безграничной человеческой глупости в частности. Рассуждения его очень забавляли тех из нас, которые не чувствовали в данный момент себя мишенью его насмешек. Ибо есть ли на свете человек, не находящий удовольствия в высмеивании своего ближнего? Одновременно со мною в санатории жил некий Блэк, принадлежавший к лучшему обществу Нью-Йорка. Он лечился от нервного расстройства в результате алкоголизма, выражавшегося в довольно частых запоях. Это был приветливый, интересный и во многих отношениях очень приятный человек. Душевная мягкость и внутреннее изящество сочетались в нем с хорошим характером и большой любознательностью. Он отличался необыкновенной терпимостью и очень любил жизнь. Мне казалось, что Келхан симпатизирует ему. Пристрастие Блэка к спиртным напиткам и его настойчивые попытки нарушить установленные Келханом законы трезвости вызвали в этом последнем ироническое презрение. Блэк был одним из самых аккуратных, самых послушных, самых исполнительных пациентов. Единственный недостаток его состоял в том, что приблизительно раз в неделю он обращался к Келхану с просьбой отпустить его в Нью-Йорк. Келхан почти всегда отказывал ему. Надо сказать, что все эти разговоры происходили публично, хотя Келхан и имел частную квартиру в одном из флигелей обширного здания санатория, пациентам туда входить не разрешалось. Он категорически отказывался выслушивать от нас какие-либо жалобы или даже просто разговаривать с нами с глазу на глаз. Вступить с ним в беседу можно только в присутствии чуть ли не всего санатория. В тех случаях, однако, когда жалоба или просьба того или иного казалась ему заслуживающей внимания, а он обладал в этом отношении совершенно изумительной чуткостью, он тотчас же отводил своего собеседника в сторону или же уходил вместе с ним в контору. Должен сказать, впрочем, что большей частью к нему обращались с просьбой об отпуске. Пробыв в санатории 2-3 недели, отдохнув и поправившись, пациент жаждал вырваться на денек-другой из его железных лап и насладиться всем тем, что мог предложить большой веселый город. Обыкновенно Келхан проявлял достаточную твердость характера. Всякими правдами и неправдами, от друзей и специальных агентов, которых он имел в Нью-Йорке и других ближних городах, он всегда ухитрялся узнавать, как провело время отпущенное им лицо. И если при этом оказывалось, что условия, при которых он дал данному пациенту отпуск, были нарушены, бедняга лишался впредь какой бы то ни было надежды выйти из санатория до конца курса лечения или даже с позором изгонялся, получив на прощание язвительный совет поискать что-нибудь более для себя подходящее. Тем не менее, Блэку удалось выклинчить отпуск. Келхен отпустил его на субботу и воскресенье в Нью-Йорк, куда, как он уверял, его экстренно вызвали по крайне важному делу. Он поклялся своей честью, что не зайдет ни в один ресторан. Однако, как и следовало ожидать, он не сдержал своего слова. Его видели пьянствующим в одном шикарном столичном кабаке. Утолив свою жажду, он спокойно вернулся в санаторий, рассчитывая, что благоприятный случай даст ему возможность в скором времени повторить веселую поездку. Когда он появился вновь в санатории, это было в воскресенье вечером или в понедельник утром, Келхен сделал вид, что не замечает его. Наступило время второго завтрака. Проделав долгую прогулку и вымывшись, Блэк весело вошел в столовую. Выражение лица было у него самое невинное. Келхен, уже сидевший за своим маленьким столиком посередине столовой, положил руку на голову одной из своих двух чистокровных шотландских овчарок, не отходивших ни на шаг от него, и произнес ниже следующую речь. «Собака!» — начал он, как будто без всякого повода, отчеканивая каждое слово и употребляя ту интонацию, которая, как это мне было уже хорошо известно, предвещала, что на кого-нибудь из нас молнией обрушится его гнев. «Собака настолько выше большинства людей, что я боюсь оскорбить ее сравнением с человеком. Собака — животное благородное. В ней нет никаких пороков. Попробуйте поставить перед сытой породистой собакой какое угодно заманчивое блюдо. Она не объестся и не заболеет расстройством желудка. Съев столько, сколько ей это необходимо, она спокойно отойдет в сторону. Так же поступит и кошка. Животное далеко не столь благородное, но все-таки... Видали ли вы когда-нибудь собаку, у которой был бы красный от пьянства нос?» Все глаза устремились на Блэка, нос которого действительно обнаруживал легкую наклонность к красноте. «Собаки не болеют ни гонореей, ни сифилисом». Все невольно обернулись на трех или четырех богатых повес, которые, как предполагали, страдали этими болезнями. «Собаки не рыщут по кабакам, не напиваются, не празднословят, не хвастают своим богатством и происхождением!» По всей вероятности, эти слова относились к Блэку, хотя я никогда не слышал, чтобы он хвастал своим богатством и происхождением. Так или иначе, все глаза снова устремились на него. «Собаки не нарушают своих обещаний. Их бедному маленькому мозгу доступно понятие о чести и благородстве. Они мужественно исполняют свой долг». Келхен выдержал паузу. «Теперь возьмем человека. И не простого человека, а джентльмена. Одного из тех парней, которые всегда настаивают на том, что они джентльмены». Блэк никогда и ни на чем не настаивал. «Допустим, что он унаследовал от отца 8-10 миллионов, получил высшее образование и имеет доступ в лучшее общество. Как вы думаете, чем наполнит свою жизнь такой человек?» «Решительно ничем. Он будет бездельничать и предаваться различным порокам. Он будет бегать из одного кабака в другой, из одного игорного дома в другой, от одного кушанья к другому. И, по правде говоря, что ему еще делать? Как бы грязен физически и морально он ни был, он всегда останется джентльменом. Ибо джентльменом считается всякий, у кого в кармане есть деньги, кто носит костюм от хорошего портного и блестящий цилиндр. Многие из тех нищих борцов, с которыми я дружил когда-то, были куда благороднее этих пресловутых джентльменов. Они умели, по крайней мере, держать свои обещания. Они содержали в чистоте свое тело. Они пытались пробиться в жизни, честно зарабатывая свой насущный хлеб». Произнося эти последние слова, он, по всей вероятности, думал о самом себе. «Иногда джентльмены, хвастающие благородным происхождением, просят, чтобы я отпустил их в город, где им будто бы необходимо повидаться с адвокатом или управляющим, и я отпускаю их. Вместо того, чтобы заниматься делами, они шатаются по кабакам и любезничают с распутницами. а потом возвращаются в мой санаторий в надежде на то, что я снова подлечу их и сделаю их дурацкие носы немного менее красными. Устав от воздержания, они едут в город и предаются порокам, а устав от пороков, снова обращаются ко мне с просьбой вдохнуть в них силы, необходимые для разгульного образа жизни». Он снова сделал паузу. «Спешу довести до сведения всех джентльменов вообще и одного джентльмена в частности». Сколько иронического пафоса вложил он в эту фразу. «Что я никому не позволю издеваться надо мною. Мой санаторий — не больница при публичном доме или при кабаке. Что касается тех жалких 600 долларов, которые вы мне платите, то я в них не нуждаюсь». Я никогда не принимаю вторично пациентов, которые растрачивают приобретенное у меня здоровье на пьянство и разврат. Во всем этом громадном доме не уместились бы отвергнутые мною кандидаты. Разумные люди понимают меня без слов и не пытаются хитрить со мною. Правда, бывали случаи, что отцам и матерям удавалось уговорить меня сжалиться над каким-нибудь негодяем, и я вторично принимал его. Но таких случаев я помню очень мало. «Мне важно, чтобы человек выходил из моего санатория здоровым. Я бываю очень недоволен, когда мои пациенты возвращаются ко мне. Мне хочется, чтобы они хорошо себя чувствовали и преуспевали в жизни. Терпеть не могу пациентов, которые через каких-нибудь полгода по выходе из санатория обращаются ко мне с просьбой снова принять их. От таких пациентов меня просто тошнит. Я посылаю их к черту и стараюсь забыть об их существовании. Пусть лукавят с кем-нибудь другим». «Каждый из моих пациентов имеет возможность ознакомиться с моими методами. Я не окружаю себя таинственностью. Побывав у меня, всякий может устроить санаторный режим у себя дома. Для этого нужно только соответствующее желание. Среди вас есть человек, которому я советую намотать все это на ус. Я даю ему последний шанс спастись. Он лечится у меня уже вторично. В третий раз я не приму его». «Надеюсь, что хоть на некоторых из вас мои слова произведут должное впечатление». Окончив свою речь, Кэлхан спокойно продолжал завтракать. В другой раз, помнится, он выступил перед нами со следующим монологом. «Многие разновидности человеческой породы нуждаются в исправлении. Но пальма первенства принадлежит, несомненно, адвокатам. Не знаю, удастся ли мне растолковать вам мою мысль. В самой природе деятельности адвоката есть что-то, заставляющее его быть циником и жить наперекор истине. Многие адвокаты представляются мне гораздо большими мошенниками, чем те мошенники, которых они защищают. Они постоянно пытаются обойти законы и спасти своих клиентов от заслуженной кары. Разве возможно сохранить при таких условиях порядочность и благородство? Неужели вы не согласны со мною? Судя по имеющимся на лицо представителям этой профессии...» Тут мирно завтракавшие адвокаты поднимали на него вопрошающий взгляд или опускали глаза в тарелки, или начинали созерцать небо за окном, а все остальные оборачивались в их сторону. «Можно подумать, что адвокаты — это соль земли, что на свете нет деятельности более достойной, чем адвокатура, и что эти господа лучше и талантливее всех остальных людей. Если допустить, что потакание злу и крючкотворство действительно являются добродетелями, то мне остается только преклониться перед адвокатами. Лично мне, однако, дело представляется немного в другом свете. В физическом отношении адвокаты — самые жалкие люди. Они медлительны, слабы и бескровны. Должно быть, это объясняется сидячим образом жизни. Их манера говорить злит меня своей уклончивостью. Адвокат всегда напирает на какие-то «но» и «если». Он старается обойти собеседника. Он ни за что не ответит вам быстро и кратко. Я наблюдаю за ними вот уже, пожалуй, 15 лет. Уверяю вас, все они более или менее одинаковы. Разумеется, каждый из них воображает, что он яркая личность и не похож ни на кого другого, но ведь людям свойственно ошибаться. В общем, адвокаты такие же круглые невежды, как дельцы и светские люди. На этот раз, однако, нападки на дельцов и светских людей этим и ограничились. «Я никак не могу представить себе, чтобы сколько-нибудь интересная женщина пожелала быть женой адвоката». Он говорил еще долго, останавливаясь то на одной несимпатичной черте адвоката, то на другой, и зло высмеивал их слабые струнки. Пациенты, никогда дотоле не слышавшие его нападок на представителей других профессий, делали из его слов соответствующий вывод и начинали серьезно верить тому, что из всех людей, с которыми Келхену случалось иметь дело, адвокаты — самые низкие, самые мелочные, самые ничтожные. Вступать с ним в спор не решался никто, ибо в то время, как он произносил свои монологи, у него бывало обыкновенно такое хищное выражение лица, и он становился до того похож на тигра, что смело можно было ожидать получить от него в ответ на какое-нибудь замечание удар кулаком, последствия которого чувствовались бы в продолжении недели. На следующий день, или через два дня, или через неделю, в зависимости от настроения, он принимался разносить в пух и прах докторов, торговцев, светских бездельников или политических деятелей. И доставалось же беднягам. Иногда мне казалось, что Келхен только и думает об уязвимых пунктах своих жертв и о том, как бы получше доказать им, какие они жалкие, дурные, слабые, уродливые, ничтожные и глупые создания. О торговцах и фабрикантах он говорил, например, следующее. «Почти все люди, имеющие какое-нибудь собственное дело, контору, публичный дом, мастерскую, гостиницу или ресторан, отличаются чисто мещанской психологией». При этих словах присутствующие в столовой фабриканты и торговцы начинали волноваться. «Обыкновенно эти люди знают только то, над чем им приходится работать. Остальное их не интересует. Один уходит с головой в изготовление готового платья». Выпад по адресу бедного Иткина. «Другие в кожевенную торговлю, третьи в мебельное производство. Во всех остальных областях они не смыслят ни бельмеса. Маленький американский торговец или фабрикант имеет пагубное обыкновение целиком отдаваться своему делу. Он работает и днем, и ночью, обливается кровавым потом, заставляет своих близких выбиваться из сил, обманывает друзей и готов рисковать своей жизнью ради нескольких жалких тысяч долларов и связанной с ними возможности уподобиться дураку, который уже этими тысячами обладает. Собственных жизненных идеалов у него нет. Его единственное желание — жить так же, как живет тот или иной его знакомый. Если у его приятеля есть собственный дом на Гудзоне или Риверсайде, он мечтает переселиться на Гудзон или Риверсайд. Если его приятель или просто дальний знакомый состоит членом какого-нибудь клуба, он стремится во что бы то ни стало проникнуть в тот же клуб. Его нисколько не смущает то обстоятельство, что его не желают принимать туда и что он там будет не на месте. Он хочет одеваться у того же портного, покупать пирожные в той же кондитерской, курить те же сигары и отдыхать летом на том же курорте. Великий Боже! И вот, наконец, мечта достигнута. Он стал точь-в-точь таким же, как тот человек, которому он подражал. Тогда ему начинает казаться, что он представляет собой известную величину. Так-то, джентльмены. У этих людей нет никакой самостоятельной мыслишки, зато у них есть деньги. И они считают себя вправе поучать своих ближних насчет того, как нужно жить и думать. Попробовал бы какой-нибудь богатый мясник или мануфактурщик учить меня уму-разуму. При этом он озирался по сторонам с таким видом, как будто перед его глазами находилось изрядное количество представителей только что описанного им типа людей. Я с большим интересом следил за выражением лица тех, которые действительно подходили под это описание. Они смотрели на Келхена или друг на друга так, как будто слова нашего директора не имели к ним никакого отношения. Особенной антипатией его пользовались доктора. Причины этого достаточно ясны. Они делали то же, что пытался делать он, смотрели на него свысока и весьма скептически отзывались о нем. Почти всех их он подозревал в том, что они приезжают в его санаторий с целью украсть изобретенные им методы и потом применять эти методы, не считая нужным ссылаться на их изобретателя. Докторам, осмеливавшимся высказать в присутствии Келхена собственные суждения, приходилось выдерживать настоящие бури. Одновременно со мной в санатории жил некий довольно красивый, здоровый, весьма самоуверенный молодой врач. Он обедал за одним столом со мною и никогда не уставал излагать мне свои воззрения, как медицинские, так и иные. Наш директор не внушал ему особого почтения. Презрительно щурясь, он сказал мне однажды, что в методах Келхена, конечно, что-то есть, но что, в общем, его сильно переоценивают. Найдя, впрочем, что врачи обыкновенно злоупотребляют лекарствами, элегантный эскулап решил избегать крайностей и придерживаться золотой середины. Желание ознакомиться на опыте с одной из вышеупомянутых крайностей привело его в санаторий Келхена. Несмотря на то, что юный врач отличался и понятливостью, и снисходительностью, а может быть именно вследствие этого, Келхен буквально возненавидел его. Он не мог равнодушно говорить с этим пациентом. Он совершенно измучил всех нас постоянными разговорами о вылащенных светских докторах, всегда имеющих наготове несколько хорошеньких пилюль, учившихся только по книгам и хвастающих дипломами, которые достались им только потому, что их отцы были достаточно богаты, чтобы дать им образование. Стоит такому докторишке заболеть, как он обращается за помощью к нему, к Келхену. Некоторые же поступают совсем по-свински. Они приезжают к нему, воруют изобретенные им методы, а потом открывают собственные санатории. Он знает этих людей как свои пять пальцев. Один завтрак особенно запомнился мне. Перед тем, как усесться за свой маленький столик, Келхен обыкновенно прогуливался между столами пациентов и, обладая прекрасным зрением, сразу замечал какие-либо беспорядки. Одно из правил ремонтной мастерской гласило, что каждый обязан есть то, что ставится перед ним, особенно если компаньон его по столу ест что-нибудь другое. Келхен часто сажал за один стол толстого и тощего пациента. Толстый получал маленький ломтик постного мяса без картофеля и без хлеба или с очень маленьким кусочком хлеба. Тощий наслаждался в это время большой порцией жирного мяса, вареным или жареным картофелем, хлебом, маслом, а иногда даже каким-нибудь сладким блюдом. Бывали случаи, что соседи по столу, одинаково недовольные поданным им кушаньем, менялись между собою. Келхен считал это совершенно недопустимым. Проходя однажды мимо столика, занятого мною и тем молодым врачом, о котором я только что рассказывал, он заметил, что мой сосед не съел поданной ему морковки. Между прочим, я нисколько не сомневаюсь, что эта злополучная морковь была приготовлена специально для него. Ибо во всех тех случаях, когда пациенты в первый или во второй день по приезде высказывали отвращение к какому-нибудь кушанью, Келхен усиленно пичкал их этим кушаньем до конца их пребывания в санатории. Мы часто делали новичкам соответствующее предостережение. Как бы то ни было, Келхен заметил, что доктор не съел своей морковки и, остановившись подле него, спросил: «В чем дело? Почему вы не съели вашей порции морковки?» Завтрак уже подходил к концу. «Вы обращаетесь ко мне?» — отозвался молодой врач, поднимая на него глаза. «Дело в том, что я вообще не ем моркови. Я не выношу ее». «Да неужели?» — сладким голосом спросил Келхен. «Неужели не едите моркови только потому, что она вам не нравится? Надеюсь, вы все-таки съедите ее. Разнообразие бывает иногда очень полезно». «Я уже сказал вам, что никогда не ем моркови», — упрямо ответил доктор. Чувствуя, что Келхен не применет заговорить с ним повелительным тоном, он уже заранее становился на дыбы. «Я допускаю, что вы никогда не ели моркови, но здесь вы будете есть ее». «Зачем вы принуждаете меня есть ее, когда она мне противна? Мой организм не переносит моркови. Я не обязан насиловать свой организм ради ваших правил и ваших прихотей». «Ради моих прихотей? Ради моркови, ради самого черта, если вам угодно. Ешьте то, что вам дают!» Доктор, скрипя сердце, повиновался. Целых два дня рассуждал он о том, что вся эта морковная история в высшей степени нелепа и что нельзя насиловать людей. Тем не менее, ему пришлось есть морковь все то время, что он пробыл в санатории. Что касается меня самого, то я питал большое пристрастие к вареному картофелю и к большим, толстым, сочным бифштексам. Заметив мою слабость, Келхен стал угощать меня тонкими, сухими и постными кусочками мяса с несколькими маленькими картофелинами. Должен сказать, впрочем, что я имел полную возможность утолить свой аппетит всякими другими кушаниями. Скоро за одним столиком со мной стал обедать худосочный и бледный прожигатель жизни. Ему подавали вареные картофелины величиною с мой кулак. Каково мне было смотреть на них? Надо ли говорить о том, что у моего компаньона по столу картошка вызывала отвращение? «Посмотрите-ка, сколько ее! Целая гора!» Раздраженно и жалобно воскликнул он однажды, глядя на поставленную перед ним тарелку. «Он великолепно знает, что я не переношу картошки. Ни за что не одолеть мне этой кучи. Он бесстыдно издевается над нами, особенно в вопросе питания. Какой смысл в этом? Неужели такое количество картошки принесет мне пользу? Неужели вам действительно вредно есть эту мерзость? Но ведь если я откажусь исполнить его требования, он немедленно выгонит меня. А мне необходимо окрепнуть». «Не унывайте», — сочувственно отозвался я, косясь на крупный аппетитный картофель, красовавшийся на его тарелке. «Не все же время он наблюдает за нами. Хорошенько разомните вашу картошку и не забудьте положить в нее масло и соли. Я сделаю то же самое с моею. Когда он отвернется, мы поменяемся тарелками». «Это было бы чудесно!» — воскликнул мой компаньон по столу. «Только мы должны соблюдать крайнюю осторожность. Если ему удастся поймать нас на месте преступления, он пошлет нас ко всем чертям». В течение некоторого времени все шло как по маслу. Я ел сколько угодно картошки и, признаться, гордился своей выдумкой. В один прекрасный день, однако, в ту самую секунду, когда я самым воровским движением протягивал вилку к услужливо пододвинутой тарелке моего товарища по столу, к нам подошел Келхен. Я в ужасе отдернул руку, но было уже поздно. Выдала ли нас какая-нибудь подлая служанка, или он сам заметил наши плутни, я не знаю. Так или иначе, картофельный заговор был раскрыт. «Я знаю, что творится за вашим столиком!» — гневно воскликнул Келхен. «Прошу немедленно прекратить это безобразие! Смотрите, джентльмены, этот великовозрастный болван...» Увы, он имел в виду меня. «Не обладающий силой воли, необходимой для того, чтобы поддерживать свое здоровье, которое я взялся восстановить по просьбе его брата, настолько глуп, что не понимает даже самых простых вещей. Он, очевидно, воображает, что, назначая ему определенную диету, я забочусь не о нем, а о самом себе. Подобно большинству дураков, приезжающих в мой санаторий, он не жалеет ни своих денег, ни моего времени. Уж не кажется ли ему, что я с ним играю в какую-то детскую игру, вроде пятнашек или палочек, где победителем является тот, кому удастся перехитрить противника? И после этого он смеет называть себя писателем и претендует на звание умного человека. Так, по крайней мере, мне рекомендовал его родной брат. Идиот, сидящий против него, — он ткнул пальцем в сторону моего компаньона, — тоже хорош. 3 недели назад он умолял меня помочь ему. Как могу я помочь человеку, который унижается до таких ребяческих проделок?» «Честное слово», — сердито продолжал Келхен, обращаясь ко всем присутствующим. «Я часто не знаю, что делать с подобными дураками. Самое правильное было бы вывести этих 2 и еще 50 в придачу на большую дорогу и послать их к черту со всеми их потрохами. Они не заслуживают того, чтобы добросовестный человек тратил на них свои силы. Я запретил моим пациентам играть в карты. Что же получилось из этого? Компания остолопов, страдающих переполнением карманов и недостатком ума, ушла в одно прекрасное утро в поле под предлогом прогулки и наигралась там всласть. Перекладывая деньги из одного бумажника в другой, джентльмены восхищались, должно быть, своей необычайной хитростью. Я запретил курение. Разумеется, я не думаю, что от курения умирают, но папиросы и трубки являются дурным примером для юных бездельников, приезжающих ко мне с целью поучиться нормальному и воздержанному образу жизни. К тому же я не люблю табачного дыма и не желаю, чтобы мой санаторий провонял этой пакостью. Вы думаете, может быть, что меня слушаются? Некоторые шалопаи, маменькины сынки, богатые наследники, у отцов которых не хватает здравого смысла на то, чтобы держать их в ежовых рукавицах и заставлять их работать, привозят с собой папиросы, угощают ими моих слуг и, спрятавшись в конюшне или за деревьями, дымят, как вырвавшиеся на свободу школьники. Мне это глубоко опротивило. Я отдаю моему санаторию все свои силы. Я искренне хочу помочь вам. Я делаю это не потому, что нуждаюсь в ваших деньгах, а потому что вы нуждаетесь во мне. Но как помочь людям, которые ведут себя так, как несознательные животные? На 20, даже на 40 пациентов вряд ли найдется один, действительно готовый приложить все усилия ради собственного выздоровления. Сперва вы умоляете вывести вас на правильный путь, а потом кусаетесь и легаетесь, как норовистые лошади. Стоит ли возиться с такими идиотами? Я сам не знаю, что мешает мне выгнать вас отсюда всех хлыстом, как собак!» Келхан махнул рукой. «Да тошноты надоело мне все это!» «Что касается вас двоих...» Он посмотрел на нас и вдруг отвернулся. «Ну, к черту! Зачем я буду портить из-за вас кровь? Делайте все, что вам вздумается. Болейте и умирайте!» Он круто повернулся на каблуках и вышел из столовой. Мы продолжали завтракать в гробовой тишине. Буря, вызванная моей проделкой, еще так недавно казавшейся столь остроумной, произвела на меня такое потрясающее впечатление, что я едва мог говорить. Аппетит мой сразу пропал. Я чувствовал себя совершенно уничтоженным. Особенно мучило меня то, что я был непосредственным виновником всего происшедшего. Сколько грубых слов пришлось выслушать из-за меня моим товарищам. Взгляды, которые бросали на наш столик остальные пациенты, не отличались особенной благожелательностью. «Ох», — жалобно простонал мой компаньон по столу. «Со мной всегда случается что-нибудь в этом роде. Неудачи преследуют меня с колыбели. Мне никогда не везло в жизни. Моя мать умерла, когда мне было только 7 лет. Отец плохо воспитал меня. Несколько лет назад я пробовал заняться чем-нибудь, но ничего у меня из этого не вышло. Прошлым летом сгорела моя яхта. Вот уже 2 года, как я болею неврастенией». И он перечислил мне все свои несчастья, длинный список которых сделал бы честь самому Иову. У этого человека было, если я не ошибаюсь, 9 миллионов долларов. Во время одной из наших верховых прогулок по дороге в ближайший городок, насчитывающий, кажется, около 20 тысяч жителей, навстречу нам попался громадный пивной фургон, которым правил невероятно высокий, толстый, краснощекий немец. Погода стояла очень жаркая, возница дремал и, по-видимому, нисколько не торопился. Когда мы поравнялись с ним, Келхан внезапно приказал нам остановиться и, заставив нас по своему обыкновению выстроиться в определенном порядке, крикнул лошадям, тащившим пивной фургон, «Тпру!». Лошади остановились, возница с любопытством и недоумением воззрился на нас с высоты своих козел. «Вот прекрасное доказательство того, — сказал Келхан, как будто продолжая только что прерванный разговор, — что слово «человек» должно быть несколько изменено. Употребляя его, следует подразумевать что-нибудь более определенное, чем мы это обычно делаем. Неужели вы назовете человеком вот это пугало, торжественно восседающее на козлах? Разве это человек? Разве он сколько-нибудь похож на Чарльза Дана или генерала Гранта? Черта с два похож он на них. Посмотрите на его фигуру, посмотрите на его живот. Или вы думаете, что этот предмет, называйте его человеком, если вам угодно, обладает умственными способностями и стоит в каком-либо отношении выше свиньи? Если вы предоставите лошади полную свободу, она будет есть столько, сколько это нужно для ее организма. Да, это лошадь. У собаки, кошки и птицы тоже хватит ума на это. Но попробуйте-ка предоставить свободу вот этому существу, по недоразумению только носящему звание человека. Дайте ему работу, снабдите его деньгами и посмотрите, что выйдет из этого. Он постарается соединиться посредством какой-нибудь кишки с вожделенным пивным морем и будет радоваться своему благополучию. В лучшем случае он займется изготовлением сосисок. Конец его предрешен. Он лопнет или сгниет заживо. И вот это мы, по крайней мере некоторые из нас, называем человеком». В продолжении этого поразительного и совершенно неожиданного монолога я никогда не видел до тех пор, чтобы Келхан останавливал незнакомых людей. Тяжеловесный возница, наверное, знавший английский язык, внимательно смотрел на нашего директора и напряженно жмурил брови. Очевидно, смысл происшедшего был ему не совсем ясен. Но когда в наших рядах послышалось хихиканье, он начал смутно понимать, что над ним издеваются. В конце концов, лицо его омрачилось гневом, глаза злобно блеснули, а толстые красные щеки сделались багровыми. «Гром и молния!» — заревел он хриплым голосом по-немецки. «Собачий сын! Следовало бы отправить тебя в полицию!» Я предусмотрительно посторонился. Разъяренный немец щелкнул своим длинным бичом и, продолжая осыпать нас ругательствами, поехал своей дорогой. Довольный тем, что ему удалось высказать все, что накопилось у него на душе, Кэлхен приказал нам выстроиться и спокойно двинулся в дальнейший путь. Самой любопытной чертой характера нашего директора было его глубокое презрение ко всякого рода бессилию. Если пациент, которому он приказывал сделать что-нибудь, не бросался немедленно исполнять его приказание, или, больше того, оказывался не в состоянии это приказание исполнить, Кэлхен не находил слов для выражения своего недовольства. Однажды он повез нас кататься в одном из своих старых фургонов. У него было два или три огромных, тяжеловесных, крытых лаком экипажа с железными колесами, в которые запрягались обыкновенно не то 7, не то 8, не то даже 9 лошадей. Прогулки в этом экипаже совершались регулярно каждое воскресенье утром или днем, если только, разумеется, не шел дождь. В таком случае в 11 часов утра или в 2 часа пополудни, смотря по обстоятельствам, по санаторию раздавался громовой голос Кэлхена. «На прогулку в экипаже в половине 12-го или в половине 3-го. Готовьтесь!» Взяв в руки вожжи и вскарабкавшись на высокие козлы, на которых сидел обыкновенно также один из пациентов, он предоставлял остальным право усаживаться в объемистый экипаж по собственному усмотрению. Как безумные носились мы в этой колымаге по полям и лесам. Санаторские конюхи выполняли в эти дни обязанности выездных лакеев. Один из них устраивался на высоком заднем сиденье, техническое название которого улетучилось из моей памяти, и все время играл на длинной серебряной трубе, издававшей достаточно громкие для столь торжественного случая звуки. Иногда, не предупрежденные заблаговременно, мы совершали наш воскресный туалет с поистине рекордной быстротой, боясь, с одной стороны, вызвать гнев Кэлхена какой-нибудь неряшливостью в костюме, и, с другой, навлечь на себя его неудовольствие опозданием. К тому времени, как экипаж подъезжал к крыльцу, мы должны уже были быть на местах. Прогулка, о которой я хочу сейчас рассказать, началась вполне благополучно. В назначенный час все мы выстроились у крыльца, одетые с иголочки, в лучших костюмах, выбритые, в кожаных перчатках, с припомаженными и расчесанными бакенбардами, в блестящих, как зеркало, ботинках и цилиндрах. На козлах восседал, как всегда, сам Кэлхен, принявший ради праздника чрезвычайно элегантный вид. С помощью своего длинного бича он проделывал ряд искусных фокусов. Позади сидел трубач в цилиндре, в высоких желтых сапогах и ливрее какого-то яркого цвета. В последнюю минуту, однако, произошла небольшая заминка. Конюх, гастролировавший иногда на ролях выездного лакея и с успехом исполнявший роль трубача, единственный из санаторских служителей, умевший обращаться с великолепной трубой, внезапно заболел. Впрочем, может, он не заболел, а у него умерла мать, как бы то ни было, его среди нас не оказалось. Опасаясь гнева Кэлхена, на его место посадили другого конюха. Он был одет в точно такую же ливрею и точно так же держал в руках трубу, но трубить он, увы, не умел. Когда мы рассаживались по местам, он обратился к нам со следующим тревожным вопросом. «Не умеет ли кто-нибудь из джентльменов играть на трубе?» Никто не отозвался. В полголоса, однако, все дружно принялись обсуждать создавшееся положение. Некоторые из нас умели играть на трубе, но боялись взять на себя такую громадную ответственность. Обратив внимание на наше странное поведение, Кэлхен, знавший уже, по всей вероятности, что заместитель трубача не в состоянии исполнять своих высоких обязанностей, мрачно обернулся к нам. «Неужели среди вас действительно нет ни одного человека, умеющего обращаться с этой штукой? Не согласитесь ли вы стать нашим трубачом, Кэсуэн?» Услышав в ответ на свое предложение какое-то бессвязное бормотание, он наметил другую жертву. «Может быть, вы умеете играть на трубе, Друбери? Или вы, Крэшоу?» Все по очереди отказывались. При одной мысли о подобной попытке каждого бросало в дрожь. Риск был слишком велик. Между тем тон Кэлхена становился мало-помалу угрожающим. После того, как он сердито заявил, что если сию же минуту кто-нибудь из нас не даст ему положительного ответа, он никогда больше не потратит ни минуты своего драгоценного времени на шайку таких распроклятых лентяев, один юный смельчак, приехавший к нам из Рочестера, еле слышно заявил, что он надеется справиться с инструментом. Кэлхен тотчас же приказал ему занять место в ногах роскошно костюмированного трубача, и мы тронулись в путь. «Но! Пошли!» Ворота остались позади. Мы выехали на дорогу и быстро очутились на вершине небольшой горы. Настроение у всех было прекрасное, погода стояла восхитительная, местность, по которой мы проезжали, радовала глаз. Как и следовало ожидать, наш новый трубач поднес к губам свой инструмент и издал грандиозное «та-ра-та-та». Сердца наши сразу забили тревогу, ибо, несмотря на то, что юноша недурно справился со своей задачей, в одном месте у него произошла заминка, и он пустил, что называется, петуха. Услышав фальшивый звук, Келхен подобрал вожжи и раздраженно выпрямился, но промолчал, ведь, в конце концов, лучше плохой трубач, чем ничего. Некоторое время спустя, видя, что молодой человек не решается вторично приступить к исполнению своих обязанностей, наш директор удостоил даже обернуться к нему. «Что же вы не играете? Или вы не можете справиться с трубой? Может быть, вы не намерены играть больше?» Труба снова блеснула в воздухе и еще раз грянула внушительное и бодрящее «та-ра-та-та». Когда музыкант дошел до рокового места, мы притаили дыхание, надеясь, что он как-нибудь справится с трудным пассажем и доблестно доиграет до конца свою бравурную мелодию. Однако трубач снова издал тот же ужасающий, комический звук. Это было нечто кошмарное. Мы сразу поникли головами. Что скажет Келхен? Гроза не замедлила обрушиться. «Черт бы вас всех побрал!» — гаркнул он, оборачиваясь. Что-то действительно страшное было в выражении его потемневшего лица. «Уберите его оттуда немедленно! Я не желаю, чтобы все жители этой местности знали, что я заведую сумасшедшим домом! Пусть тот из вас, кто умеет играть на трубе, возьмет у него инструмент! Без трубача я дальше не поеду!» В течение нескольких минут мы смущенно перешептывались между собой. Слышны были жалобные вздохи, негромкие восклицания, жуткие «идите же!» просьбы принести себя в жертву на алтарь необходимости, уверение оскандалившегося трубача в том, что он отлично владеет инструментом и совершенно не понимает, как могла с ним случиться такая штука, и так далее. «Ну что же!» — снова крикнул Келхен. Как по мановению волшебного жезла, в экипаже сразу воцарилась тишина. «Может быть, вы воображаете, что я буду возить вас без трубы? Неужели среди вас нет ни одного человека, умеющего играть на этом маленьком инструменте? Стоит ли держать кучу великолепных экипажей для таких сапожников, как вы, силы небесные? Ведь легче этого нет ничего на свете. Каждый ребенок умеет играть на трубе. Если бы мне не приходилось править, я бы потрубил вам. Ну, живо, Керриген, попробуйте вы!» «По правде говоря, мистер Келхен», — отозвался мистер Керриген, веселый и вежливый молодой человек, наследник одного филадельфийского миллионера. «Я не играл на трубе уже несколько лет. Если вы желаете этого, я, конечно, могу попробовать, но ни в коем случае не ручаюсь». «Попробуйте!» — резко крикнул ему Келхен. «Хуже, чем ваш предшественник, вам не удастся сыграть, даже если вы будете трубить миллион лет подряд. Начинайте!» Мистер Керриган обернулся, принял из рук своего предшественника трубу, провел по губам языком, поднял инструмент и... хоть уши зажимает этих ужасных визгливых звуков. «Довольно!» — заорал Келхен, останавливая лошадей. «Довольно! О, неужели вы действительно ни на что не способны? Ваша игра доконала меня! О, я и не знал, что мой санаторий давно уже превратился в зверинец! Дернуло меня нелегкое вывозить вас на прогулку. Все жители этой местности будут теперь смеяться надо мной! О, о, я истратил черт знает сколько тысяч долларов для того, чтобы иметь возможность устраивать вам развлечения, достойные джентльменов! О, свиньи! Можно подумать, что вы воспитывались в хлеву, где никогда в жизни не ездили в порядочных экипажах! Я больше не могу. Довольно с меня. Я прикажу сломать эту колымагу на растопку. Вылезайте! Вылезайте немедленно! Я не сдвинусь с места ни за какие сокровища! Идите пешком в санаторий или куда вам вздумается, хоть к чертовой матери! Мне все равно! Довольно! Вылезайте! Я вернусь по какой-нибудь кратчайшей дороге. До таких одров, как вы, мне нет больше никакого дела!» Мы смиренно и уныло исполнили его приказание и, разбившись на группы, долго смотрели ему вслед. Когда он скрылся за поворотом, мы двинулись подвое и потрое в обратный путь. Шли мы по вьющейся между холмами дороги очень медленно, и вид у нас был, должно быть, в достаточной мере смешной. Зато мы поработали языками. Не каждое воскресенье раздаются в Америке такие проклятия. Мы страстно мечтали о том, чтобы грубая ирландская душа Келхена как можно скорее оказалась в глубочайших недрах ада. Мы изругали его с самых разных точек зрения, артистическим образом, по всем правилам красноречия. Никогда, ни до, ни после этого я не слышал, чтобы кого-нибудь осыпали такой изысканной бранью. Слова наши звучали так пламенно, что я боялся, как бы от них не начало пахнуть гарью. Толкуйте сколько вам угодно о причудливых узорах красноречия, о мозаике из слов, подобных драгоценным камням. Послушали бы вы, что мы говорили, возвращаясь с воскресной прогулки. И все-таки ни один из нас не уехал из санатория. Двумя годами позже, проезжая мимо санатория Келхена в обществе нескольких друзей, я решил нанести ему визит. Во время моего пребывания там к нему не раз являлись на поклон его бывшие пациенты. Иногда они просто проезжали мимо санатория, иногда останавливались у дверей ремонтной мастерской, и если директор не был в это время занят, разговаривали с ним или, по крайней мере, приветствовали его. Келхен имел обыкновение раскидывать летом посреди лужайки большую палатку в зеленую и белую полоску, производившую в высшей степени эффектное впечатление. В этой палатке, все убранство которой состояло из походного стола, складных стульев и нескольких книг, он любил отдыхать в жаркие дни. О том, что он там находится, возвещал маленький флаг, поднимаемый, по всей вероятности, специально для его друзей и посетителей. При виде этого знамени я живо вспомнил его, мне захотелось еще раз повидаться с ним. Пациентам даже не разрешалось близко подходить к его палатке, но гостям доступ в нее был открыт. Многие приезжали к Келхену, чтобы вспомнить о том времени, когда они имели счастье быть его покорными рабами и отпустить несколько комплиментов насчет его здоровья. Визитер, оказавшегося ему достаточно интересным, не успевшего еще окончательно выветриться из его памяти, Келхен приглашал обыкновенно в свою палатку и, стоя перед ним в позе Наполеона, впервые за все время их знакомства удостаивал его более или менее любезного разговора. Горя любопытством увидеть человека, имевшего надо мною когда-то такую власть, и надеясь, что он соблаговолит меня вспомнить, я попросил владельца экипажа остановить лошадей у бело-зеленой палатки. Келхен сидел за столом и читал. Внутренне содрогаясь от собственной смелости, я решил действовать как можно более энергично и, быстро подойдя к нему, поздоровался. В уголках его рта играла странная, не то приветливая, не то презрительная улыбка. Он тотчас же узнал меня и обменялся со мной рукопожатием. Посмотрев на моих друзей и сочтя их, очевидно, достойными внимания, признаться, я и не рассчитывал на такую любезность, он встал и вышел из палатки. Я поспешил представить ему моих спутников. Один из них был морским офицером, другой — владельцем большого имения, граничившего с санаторием Келхена. Впервые я имел случай убедиться в том, что мой бывший повелитель великолепно умеет держать себя в обществе. В ответ на комплименты моих спутников, относительно прекрасного вида, открывавшегося из его санатория, он с достоинством кивнул головой и заметил, что в более ясные дни этот вид бывает еще лучше. Мало того, он сказал, что с удовольствием показал бы моим друзьям свою ремонтную мастерскую, если бы не был занят, и предложил всем нам заехать к нему в одно из ближайших воскресений. За то время, что я не видел его, он нисколько не постарел. Несмотря на свои 62 или 63 года, он по-прежнему казался несокрушимо сильным и бодрым. Разговаривал он со мной столь вежливо и любезно, что я только диву давался. Мне казалось невероятным, что это тот самый человек, который так третировал и оскорблял меня. «Черт возьми», — думал я, — «насколько лучше быть здесь гостем, чем пациентом». Поговорив с ним в течение нескольких минут, мы поблагодарили его и поехали своей дорогой. Сидя в экипаже, я все время оглядывался. Санаторий Келхена действовал на меня гипнотическим образом. Какая простота! Какой строгий режим! Как хорош этот современный стоик или спартанец, отдыхающий в своей палатке! Меня очень удивила книга, которую он читал, когда я вошел к нему, а потом положил на свой походный столик переплетом кверху. Бросив на нее взгляд, я невольно подумал, что в сущности личность Келхена осталась для меня загадочной. Это была история европейской морали Лекки.